«Теперь ты должен тремя стрелами попасть на лету в трех голубей», — послышался голос жреца. «Я их выпущу вон с того места», — и он указал на торчащий пень. С этими словами жрец снял с пояса и передал головне колчан со стрелами. Дмитрий примерился. До пня было не меньше 100 шагов. Он попробовал натянуть тетиву. В сильных его руках лук подавался легко. «Приготовься, воин!» — крикнул жрец. Дмитрий, наложив стрелу, стал ждать. Первый сизый голубок, подброшенный вверх рукой жреца, едва успев взмахнуть крылышками, упал пораженной стрелой. Такая же участь постигла и второго голубя. Когда третья птица упала к ногам жреца, он знаком подозвал к себе Дмитрия. «Передаю оружие доблестного воина и героя Мечислава тебе, пришелец», — торжественно произнес жрец. «Владей по праву этим луком». «Благодари Перуна!» — раздались из толпы повелительные голоса. Дмитрий посмотрел на народ, на лук, встал на одно колено и поклонился храму. Толпа одобрительно зашумела. Смущенно улыбаясь, из толпы вышла высокая красивая девушка. В руках она держала небольшую березку. Девушка, медленно двигаясь, подошла к Дмитрию. «Я Гремеслава, дочь жреца Лихослава. Хочу дать тебе имя. Сломай это деревце из священной рощи». С этими словами она протянула Дмитрию березку. Головня не раздумывал. Он взял из рук Гремеславы березку и тут же сломал ее, словно прутик. «Будешь ты назван сильным», — торжественно сказала девушка, не спуская глаз с Дмитрия. «Так хочет славный Перун». Дмитрий взял задор, он отломил кусок ствола от деревца и сказал, что за сила березку сломать. Вот так ежели... И он вытянул вперед руку, сжав ствол в кулаке. Побелели губы, вздули жилы на висках парня, и все увидели, как из его кулака капля за каплей падала влага, сок молодой березки. Ропот одобрения снова пробежал в толпе. «Идем в храм, сильный, тебя зовет главный жрец», — раздался знакомый скрипучий голос. Дмитрий обернулся и увидел старика-провожатого. Главный жрец показался Дмитрию простым, очень усталым старым человеком. Проницательные умные глаза, высокий лоб, прямой тонкий нос, упрямо сжатые губы говорили, что недаром судьба подняла его над остальными. «Дмитрий сильный», — начал жрец, — «ты сумел завоевать лук богатыря Мечислава Могучего. Этим ты получил право на остальное оружие нашего героя». Он встал и, немного ссутулившись, подошел к висевшим на стене доспехам. «Возьми их, Дмитрий сильный». Головня, не веря своим ушам и глазам, подошел к блестящим боевым доспехам. Здесь висела отличная кольчужная рубаха, большой щит с изображением двух золотых медведей, золоченый островерхий шлем, широкий большой меч и засапожный тонкий нож. «Примерь доспехи, воин», — приветливо сказал жрец. Дмитрий с трудом натянул кольчугу, перепоясался широким поясом, покрытым словно чешуйками золотыми пластинками, надел шлем, взял в руки щит. Пробуя оружие, он вынул меч, ловко взмахнул им и снова бросил в ножны. «Этот меч и все остальные доспехи, — торжественно произнес жрец, — сделаны новгородскими оружейниками 3 века назад. Вынь меч, вот, смотри, клеймо». Обнажив снова меч, Дмитрий склонился над блестящим металлом. Чуть пониже рукоятки был высечен тригубец, и под ним подпись «Дробила». а нож отковал знаменитый карельский кузнец. Жрец помолчал. Мечислав Могучий, снова начал он, завещал еще одну вещь тому, кто получит оружие. Он посмотрел на Дмитрия. Мечислав завещал перстень с жуковиной, решился, наконец, жрец. Вот он.